Народ особым чутьем, быть может, не сразу и не вдруг, понял святого Александра. Он прославил его еще задолго до канонизации, и трудно сказать, что больше привлекло к нему любовь народа, победа ли на Неве или эта поездка на унижение. Отныне на святого Александра ложится печать мученичества. И именно это мученичество, страдание за землю, почувствовал и оценил в нем народ, сквозь весь ропот и возмущение, которыми был богат путь святого Александра после его подчинения злой татарской неволе. Приказ Батыя застал святого Александра во Владимире, куда он приехал из Новгорода после смерти отца. Всех ехавших в Орду особенно смущало требование татар поклониться идолам и пройти через огонь. Эта тревога была и у святого Александра, и с ней он пошел к митрополиту киевскому Кириллу, жившему в то время во Владимире. Святый же Александр, слышав сие от посланных печален быша, вельми боля душою и недоумевавшися, что о сём сотворите, и шед святой поведа епископу мысль свою. Митрополит Кирилл сказал ему: «Брашно и питие, да внидут в уста твоя, и не остави Бога сотворившего тя, яко и не сотвориша, но по страже за Христа, яко добрый воин Христов». Святой Александр обещал исполнить это наставление. Митрополит Кирилл дал ему запасные святые дары, спутники быти, и отпустил со словами: «Господь да укрепит тебя». Из Владимира святой Александр с небольшой свитой направился в Приазовские степи. На берегу Дона было русское село, основанное Батыем для перевоза через реку ехавших из Орды на Русь послов. Глухие задонские степи после татарского нашествия были совсем пустынны. В них бродили лишь шайки разбойников. Ехавшие в Орду не встречали ни одного жилья вплоть до Волги, где было снова село пленных русских перевозчиков. Описание плана Карпини, посланного к татарам папой Иннокентием IV, и монаха Рубриквиса, посланного королем Людовиком IX, говорят о том глухом степном пути, который сделал святой Александр через Дон и Волгу в Поволжские степи до самой Ставки. Лана Карпини описывает и самую Ставку. «Батый живет великолепно, у него привратники и всякие чиновники, как у императора. И сидит он на высоком месте, как будто на престоле, с одной из своих жен. Все же прочие, как братья его и сыновья, так и другие вельможи, сидят ниже посередине на скамье, а остальные люди за ними на полу, мужчины с правой, а женщины с левой стороны. У дверей шатра ставят стол, а на него питье в золотых и серебряных чашах. Батыи и все татарские князья, а особенно в собрании, не пьют иначе, как при звуке песен или струнных инструментов. Когда же выезжают, то всегда над головой его носят щит от солнца или шатер на коне. Так делают все татарские знатные князья и их жены. Сам Батый очень ласков к своим людям, но все же они чрезвычайно боятся его. В сражениях он весьма свиреп, а на войне хитер и лукав, потому что воевал очень много. Как и других князей, святого Александра по приезде в Орду привели к двум кострам, между которыми он должен был пройти, чтобы подвергнуться очищению и затем поклониться идолам. Святой Александр отказался исполнить обряд, сказав: «Не подобает ми христианину сущу кланитеся твари, кроме Бога, но поклонитеся Святой Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу, и же сотвори небо и землю, и море, и вся, я же в них суть». Татарские чиновники послали сказать Батыю о неповиновении князя. Святой Александр стоял у костров, ожидая решения хана, как год перед этим святой Михаил Черниговский. Посол Батыя привез приказ привести к нему святого Александра, не заставляя проходить между огней. Ханские чиновники привели его к шатру и обыскали, ища спрятанного в одежде оружия. Секретарь хана провозгласил его имя и велел войти, не наступая на порог через восточные двери шатра, потому что через западные входил лишь сам хан. Войдя в шатер, святой Александр подошел к Батыю, который сидел на столе из слоновой кости, украшенном золотыми листьями, поклонился ему по татарскому обычаю, то есть четырехкратно пал на колени, простираясь затем по земле, и сказал: